боролся за реализацию наиболее понятных массам заветов Ленина – экономического восстановления страны, развития кооперации, оживления торговли, распространения грамотности. Сталин как будто ни разу не качнулся к какой-то оппозиции. Но такое впечатление складывается потому, что любой свой шаг, решение, критику, предложение он выдает только за ленинские. В то же время анализ практической деятельности Сталина убеждает, что он допускал немало самых различных ошибок, часто поддерживал то одну, то другую группировку, но умел быстрее других корректировать свои позиции. Сталин, как никто другой, научился на словах отождествлять свою линию, свою политику с ленинской. Здесь кроется одна из тайн поддержки партии Сталина. Конечно, по многим, но не по всем вопросам Сталин действительно выступал в защиту ленинских идей. Но чем дальше, тем становилось очевиднее, что его Сталина видение этих идей все больше приобретало автократический характер. Для подавляющего числа большевиков курс партии, работа ЦК во многом олицетворялись в конкретном лице. И поскольку в отсутствие Ленина не было явного лидера, объединитель большевистского штаба Сталин выступил личностным выразителем первых успехов в народном хозяйстве, курса на единство партии. С его именем связывалось оживление сельского хозяйства, происшедшее благодаря введению закона о продналоге. Большинству делегатов было ясно, что Зиновьев, Каменев и остававшийся на этом съезде в тени Троцкий все свои атаки на ЦК, его курс, вели, исходя прежде всего из своего стремления занять лидирующее положение. Но поражение оппозиции было безоговорочным. Очередной этап борьбы в партии нашел и организационное выражение. ЦК ВКПБ, так стала именоваться теперь партия, отозвал Зиновьева с поста председателя исполкома Коминтерна, а вскоре по инициативе советской делегации этот пост был упразднен. Руководителем ленинградской партийной организации стал Киров. Каменева освободили от должности заместителя председателя совнаркома и сняли с поста председателя Совета труда и обороны. Правда, еще некоторое время Зиновьев и Каменев сохранили свое членство в Политбюро. Впервые в его состав вошли Ворошилов и Молотов, чем были резко усилены позиции Сталина. В своем более чем часовом заключительном слове по политическому отчету Центрального комитета Сталин подверг еще раз уничтожающей критике Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Лашевича, других их сторонников. Несомненно, основная линия заключительного слова направлена на утверждение курса партии на строительство социализма, единство ее рядов. Но вместе с тем от внимания наблюдательных людей не могло ускользнуть в частности то обстоятельство, что Сталин делает нормой постоянное цитирование собственных статей, записок, обращений, и делает это без какой-либо тени смущения. Люди, обладающие высокой политической культурой, которых, к сожалению, тогда было не так много, не могли не заметить и бесцеремонности Сталина, которую он проявил во время своего критического анализа. Так в оскорбительном тоне Сталин отозвался о выступлении Крупской, назвав ее взгляды сущей чепухой. Потом он еще раз вернется к Крупской, А чем, собственно, отличается товарищ Крупская